«Продолжай, голубь», — ласково проговорил директор. «Ага», — вернулся к происходящему в зале Петренко. «Так вот, баллоны приехали в цех с Копрового вместе с шихтой. Фули, извините за мат, я ее руками перебирать буду». «Этот баллон хрен увидишь. 40 тонн шихты. Так что все вопросы к начальнику Копрового. Пусть приемка работает на составах. И пока не проверят каждый вагон, пусть бумаги поставщикам, извините за мат, пидормотам не подписывают. Вот такое мое рационализаторское предложение. А то каждый раз, как взрывается, так Петренко виноват. Да я в этом цеху и днюю, и ночую». «Хм, знаем мы, как ты ночуешь», — проговорил женский голос с галерки, «а главное, с кем?» «Диспетчера, сучки», — ласково подумал Петренко. После собрания расходились долго, курили на этаже, потом на улице конторы, смеялись, передавали последние сплетни, поговаривали, что город уже практически добился закрытия завода, хотя это дело трудное, почти невозможное. Поговорили о том, даст ли закрытие завода какой-то эффект в метафизическом смысле слова, ведь он единственно важен. Что бы там ни писали в прессе об экологии, никто не имел четкого мнения, но было понятно, что в закрытие завода народ не верит. Начальник цеха уехал на служебной машине, а Петренко с собой не взял. Теперь от здания главконторы нужно было пилить 4,5 километра по запутанному многоэтажному заводскому пространству. Завод занимал почти 40 квадратных километров посреди степи. Огромные заводские корпуса нависали в небе, гудели, дрожали, перемешивались с облаками и туманом. По рельсам туда и сюда сновали тепловозы. Одни подвозили уголь и металл, другие увозили металлическую заготовку из обжимного цеха. Третьи просто ездили туда-сюда для массовки и веселого производственного хаоса. Петренко шел по заводу и радовался. А как тут не радоваться? Едет тепловоз, гудит, вроде и ничего такого, а чувствуешь — красота. А вот привычный агитационный щит. Но Петренко всегда его отмечал и с удовольствием читал вслух. «Кто честь свою не бережет, тому недорог наш завод». 6 на 6. Торчит в синем небе на фоне пронзительно-зеленой стены обжимного цеха. Кроме букв на щите имеются рабочие и рабочие, которые осуждающе глядят на тех, кто не бережет честь и не любит заводские корпуса и эту задымленную территорию так, как любит ее Петренко. В целом, конечно, Василий Иванович понимал, что эту агитку придумал какой-то ханыга, которому самое место в нагревательном колодце, где 1500 по Цельсию, но, с другой стороны, только здесь такие щиты еще и остались. Раритеты, реликвии, а с другой стороны, свидетельство, что такое корпоративный дух в понимании местного истеблишмента. А вот скромный треугольник перед шлагбаумом, он всегда тревожит. «Рабочий, будь бережлив». Кто это придумал и что хотел сказать? «Рабочий, сука, будь бережлив». Василий Иванович с улыбкой посмотрел в быстро бегущее синевато-серое небо. Состав с углем, проплывающий мимо обжимного цеха, прокричал: «Береги, млядь, все береги, сука». Состав в электростале плавильном ответил кратко: «У-у-ука! У-у-ука!» Облака не летели на восток, нет. Петренко покачал головой, подбирая подходящее сравнение. Они туда падали. Будто пространство изменилось, и на востоке теперь находился мистический низ мира. Именно к нему стремились облака, дожди и птицы. Туда стекала водка из опрокинутого стакана, и плевок, летящий на запад, сам собой поворачивал на восток. Именно на востоке теперь находился центр тяжести мироздания. Это чего-то радовало Василия Ивановича, неугомонного к чудесам и прожитым, и предстоящим. Петренко перешел разъезд, посмотрел вправо, влево, никого. Только дождик моросит. От Доминого тянет сизовато опилочным дымом. В воздухе будто кисия плывет, подергиваясь мельчайшая синевато-красная пыль. Она имеет особый вкус и в ноздрях не застревает, но и проходит небесследно. Будто 100 миллиардов конфетти размером с микрон высыпали вниз с башни охлаждения. Оказываясь внутри человека, они продолжают все так же лететь, подергиваясь в полете. И это падение внутри тебя длится вечно, потому что в каждом человеке бездна, которую не понять. Во всем чувствовал Василий Иванович преддверие запоя, и это при том, что сам себя запойным не считал. «Так только, бывает, балуюсь», — говаривал он в компании, — «пью больше для лечения бессонницы и познания безграничных возможностей человека». Но как же хороша весна! Подкатывало к сердцу что-то томительно жгучее, кололо ладони, пробивало испарина, и тогда приходилось расстегивать ворот. «Нет, удержу», — сказал Петренко. «А надо удержать, надо, но нет, удержу! Эх, как же хорошо!» «Пацаны, дайте прикурить», — сказал он работягам-ремонтникам, которые шли в грязных спецовках из депо в столовку. «Снова идете жрать, не помывшись», — сказал он, затягиваясь полной грудью. «Снова!» — кивнули ремонтники. «А какой смысл мыться?» — проговорил самый младший из них, Сеня. Посмотрел на товарищей, пытаясь найти у них поддержку. «Все равно хрен отмоешься и поесть не успеешь. Мастер придет, станет кричать». «А ты возьми молоток и ударь его по голове», — посоветовал Петренко. «Сразу крик и кончится, точно тебе говорю. Причем для верности бей 2 раза, один раз в лоб, а другой в темечко. Очень помогает в случае производственных споров». «Ну что ты», — возразил Сеня. «Ты думаешь, он злой человек?» «Конечно, нет». «Мастер он какой, ух!» «Проволока грусти, стальные манжеты. Я часто вижу его из окна. Серьезно, мы живем рядом. Только мой дом вот так стоит к гастроному, а его вот так. Отдельная личность». «И чего ж в нем хорошего?» — поинтересовался Василий, закуривая. «Пока я вижу только минусы этой натуры. На рабочих кричит. Они вынуждены принимать пищу, не помывшись, будто мурлоки». «Хороший человек, говоришь? А, по-моему, молотком в лоб и вся передавится. Обижать пролетария нехорошо, все равно, как обидеть ребенка. Но я готов, Сеня, рассмотреть твою позицию». «Хорошо, Петренко, тогда смотри. Сижу я дома после смены, гляжу из окна. Вечер. Мастер идет в гастроном, где разливают. Выпьет стаканчик, выйдет и сядет на лавку». Сидит так же, как и в депо, строго и неподвижно, спина прямая. Посидит, посидит, выкурит сигарету, снова зайдет, выйдет и опять на лавку. А вокруг детская площадка. Он пока трезвый игнорирует. А когда начинает пьянеть, улыбается. И каждый раз, выходя из магазина, раздает детям гостинцы, конфеты и вот такие яблоки. Всю зарплату, наверное, на них тратит. Вот такие. Даже из окна, а я живу на 5-м, это яблоко видно. «Ну чего ты, Макаров, лыбу-то тянешь?» «Тупой ты душевно. Пойми, я сижу в окне, курю, пью пиво. Никому ничего не дарю, хотя и мог бы. Что, мне трудно? Ни хрена мне не трудно. Макаров! У меня полный дом ерунды разной, никому не нужной. Фотоаппарат, книги, пианино стоит. А у него, говорят, жена и сынок-малолетка погибли в другом городе. Я предполагаю, что в аккурат перед тем, как он к нам на производство устроился, там продал квартиру, тут купил, понимай так, чтобы памяти меньше было. А ты откуда это знаешь?» Во дворе соседки рассказали. Говорят, ехали с дачи, мастер за рулем, жена рядом, сынок на коленях. Ногами болтал, в окно плевался, о своей учебе в школе небылицы рассказывал, и вот доплевался. Знаете, как бывает? Тормоза в виск, стекла в дребезги, милиция в свистки, кровь на стеклах, смерть и ужас, два трупа. Мальчика пополам, у жены от удара глаза на тротуар вылетели. Сам я не видел, но соседки так рассказывали. А мастеру хоть бы хны. Ни в чем не виноват, и притом живее всех живых. Остался один, значит. Но не опустился, по-прежнему строгий, принципиальный. Бутылка Смирновской, два рачка. Вот его рацион. Когда приходит поздний час, встает, вытряхивает из пакета крошки, пакет сворачивает, кладет в карман, улыбается детям и шагает домой. С соседями раскланивается, но ни с кем ни слова. И вот так весь, вот так. Шаг печатает, шеи не повернет, позвонки ледяные, руки по швам. Слепой, держится, будто манжеты на нем. Вот так весь просто. «Да откуда ты взял? Отчего-то рассердился Макаров, эти манжеты. Ты хоть знаешь, что это такое, Семен Семенович?» «Да чего ж не знаю, я в театр хожу». «И при чем тут театр?» «Да вот при том». «Нет, что ты подразумеваешь, когда говоришь про манжеты?» «Не перебивай меня, имей терпение». «Значит так. В театре дают Гамлета. Я смотрел 8 раз. Гамлет высокий, худой, и как для датского принца, так уже старичок, хотя и крепкий. Когда-то был видный мужчина, ничего не скажу, но сейчас ему по комплекции больше подошла бы роль тени. Но ничего, играет сносно». Семен помолчал, раздумывая. «Да что ж я такое говорю? Отлично играет. Сазонов, кстати, его фамилия». «Чья фамилия Сазонов?» «Гамлета фамилия Сазонов. А будешь Макаров перебивать, я рассказывать ничего не стану». «А про манжеты?» «Сейчас будет про манжеты». В общем, аншлаг, тишина, дание, музыка. Ветер дует за стенами замка, холодно так, что даже крысы, которые в этой дании годами жрут реквизит, дрожат и думают о горячем кофе. Выходит Гамлет и говорит Офелии, мол, «О, радость! Помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа!» И дальше там про порядочность, а потом говорит вот что: «Я вас любил когда-то». «То есть, значит, уже не люблю, но любил, ты примечай». «Ну, правильно, там так по тексту», — подтвердил Макаров. «Да, по тексту», — горячо кивнул Сеня. «Тут ты прав. Он ее действительно уже как бы не любит. У него, Макаров, в душе нет места для этой любви. Это мы с тобой, слава богу, как люди серьезные, понимаем». Но интрига-то в том, что по Сазонову, по этому старому актеру видно, что эту самую Офелию, актрису Трухаеву Ирину Егоровну, 92-го года рождения, блондинку, волосы и все, что выше колен, он любит по-настоящему, просто гибнет, как любит. Вот где трагедия Гамлета Зет. Она ему между тем выдает, мол, «Действительно, принц, мне верилось то да сё», а он ей отвечает: «А не надо было верить, не нужно, понимаешь, Макаров? Сколько ни прививай нам, добродетель, грешного духа из нас не выкурить. Я не любил вас». «Нет, обожди», — говорит третий слесарь, «Гришка Карабут, давай разберемся, Сеня. Он ее или любит, или не любит. Одно из двух. Надо выбирать, как говорится». «А не получается», — грустно отвечает Сеня. «Ни у Гамлета, ни у нас с тобой, Григорий». «Так обожди», — сердито сопит Макаров. «А манжеты к чему?» «Ну так и вот. Единственное, что не позволяет старику Сазонову расплакаться прямо на сцене, это белые манжеты, которые топорщатся у него на руках. Они такие белые, такие длинные. Мать моя женщина! Такая удивительная белизна, что ее и в природе не существует. И видно, что это его держит, понимаешь, Макаров? Это его внутренне собирает и обязывает. Вполне достаточно, чтобы не тихо, но и не громко сказать в нужном месте, к чему плодить уродов. Ведь столько горя за душой, что лучше б мать и не рожала. Я беден, горд, самолюбив. И больше гадостей, чем мыслей. Зачем толочься нам меж небом и землею? Все мы лжецы. Ступай, сестрица, в лавру. А мастер тут при чем? Да, мастер. Сеня грустно посмотрел на товарищей. Заводской мастер, Вишня Сергей Павлович, такого-то года рождения, выходит из гастронома, изнутри облитый стеклом, просто прозрачный. Идет в последний раз на детскую площадку, вынимает яблоки из пакета, склоняется над детьми. Они берут конфеты и фрукты, чтобы утешить Вишню, но так это делают, будто фрукты не настоящие, понимаете? Будто в игру играют. Вот так берут, чуть надкусывают, смеются, переглядываются. «Не будем грустить, пролетарии!» — Петренко махнул рукой и выкатил из-под инструментального шкафа четвертую пол-литровку. «Нет, нет, нет!» — Макаров нетвердо встал и тут же сел на место. «Ну что ты наделал, Василий Иванович? Ну куда это годится? Шли, как люди, обедать. У нас же тепловоз стоит. Ему ремонт давать надо». «И вот», — сказал Сеня и задумался, — «когда Вишня приходит с утра в цех, то смотрит на нас, как Гамлет на Офелию в тот момент, когда его фамилия Сазонов, а ее Труханова, то есть с любовью, конечно, но и не без ненависти, а когда он с работы идет домой и по пути видит детей, то чтобы не кричать, не выть и не биться головой о старые чехословацкие маневровые тепловозы, а высокие светлые дома Z-новостроек, а Z-углы, Z-подъезды, а Z-деревья и Z-облака, я думаю, ему приходится держать себя в манжетах старого Гамлета». В стальных металлургических манжетах. Теперь понятно? Теперь понятно, согласился Макаров. Ему бы надо взять себе на воспитание ребенка, приблизительно нашего Сеню, сказал Карабут и засмеялся. Я все думаю. Сеня затушил папироску и принялся открывать перочинным ножом сардины в масле. «О чем?» — с интересом спросил Макаров, ломая кусками хлеб. «А вот об этом. Вокруг Дани ночь. Стоит он перед ней, и руки у него трясутся. Где-то за дверью гримерки коллеги по актерскому цеху подслушивают и хихикают. А как им не подслушивать? Весь театр знает, что старик Сазонов домогается Трухановой». Он старик, она красивая, молодая баба. Смешно ведь? Вот и подслушивают. Премьера прошла на ура. Выпили. Сазонов тоже принял стакан, пришел и решил выяснить, наконец, все, что еще не ясно. «А выйдешь замуж», — говорит он, присаживаясь на скрипящий диван с выцветшей обивкой. «Так вот тебе мое проклятие, Ирина». «А ты, Сазонов, прикажешь мне за тебя идти?» Говорит она устало, снимая с лица грим. «Ты сам подумай, Витя, тебе скоро 72, мне 20 с хвостиком. Ну, какое у нас с тобой может быть будущее? Какое?» «Затворись в обители!» — кричит Сазонов. «Говорю тебе, затворись!» «Твой юношеский облик, Витя, бесподобный, изборожден безумием», — резонно отвечает она ему. «Не собираюсь я замуж». Труханова, кстати, тоже повышает тон, потом осекается, глядит на его подрагивающий подбородок. «Не хотела тебя расстраивать», — отворачивается, чтобы не видеть бледное лицо партнера по диалогу. «Но раз ты уж начал, в общем, уже договорено. Отыгрываю последний сезон и в столицу. Буду поступать на режиссерский. В этой провинции ловить нечего». «Ах, вот так!» Сазонов закуривает. «Да, именно так». Ирина искоса на него смотрит. Виктор сидит, всматриваясь далеко внутрь себя, и в уголках его глаз медленно вскипают мелкие прозрачные слезки. Носик маленький, глазки синие тоже маленькие, как у какого-нибудь парус-майора. Вокруг глаз мелкой сеткой морщинки, лицо не просто бледное, пергаментное. «Ему покойников без грима играть можно», — невольно думает Труханова. «Вечный пьеро. Сигаретку держит в пальцах неловко, да и как иначе, если курит всего полгода. Поздновато пришел к пороку Сазонов». И этот факт тоже вызывает у Ирины щемящее чувство вины, обливает ее все от затылка к животу волнами жалости и нежности. Она смотрит на него, а ее плотяное сердце ноет и плачет. И рвется нахрен. «Вить, ну чего ты?» — говорит она наконец. Бросает в сердцах на стол вату, ставит со стуком на стол жидкость для снятия лака, отшвыривает в сторону полотенце. Подходит к Сазонову и прижимает его голову к своему животу. Тот утыкается в нее носом, обнимает руками бедра и дрожит мелкими, прерывистыми рыданиями. «Я люблю тебя», — говорит он в ее живот, и все ее внутренность зачем-то отзывается на эти слова. И что с этим поделать, никому неизвестно. «Господи, как я тебя люблю», — говорит она, тяжело вздыхает, садится рядом. Поджав под себя ноги, снимает серьги и кладет на столик рядом. Приготавливает платок, смотрит на часы и вдруг тоже начинает плакать навзрыд. Виктор гасит леющую сигарету под стершимся каблуком театральных туфель, вытирает слезы тыльной стороной ладони и принимается ее утешать. Гладит пышные, светло-желтые, будто пшеничные волосы Офелии, шепчет какие-то слова. Желтая тусклая лампочка в гримерке горит слабо, временами мерцает, иногда принимается петь и жужжать, будто оса, попавшая между стекол.